Глава 4. Совершенно секретно. Как известно, на сегодняшний день в рядах вооруженных сил не состоит чуть менее 9 миллиардов жителей Содружества. Абсолютно все они являются несовершеннолетними. Вещающая зрителям ведущая, облаченная в штатский костюм с прикрепленной на груди эмблемой вспомогательных сил Содружества, обернулась к Алисе. «Скажите, эксперт-командор, боевой флот планирует открыть двери летных школ для подростков, достигших 14-летнего возраста, как это делалось во времена последней войны?» Мобилизационное управление флота получило от подростков возрастом от 14 до 20 лет более миллиарда заявлений с просьбами зачислить их в учебные центры. Алиса спокойным взглядом неторопливо окинула заполненный журналистами зал пресс-конференции. У Алекса возникли какие-то очень важные, очень срочные и при этом еще и очень секретные дела, и встречу с журналистами, посвященную возвращению боевого флота из туманности смерти, было поручено провести ей. Помимо нее в зале присутствовали глава Центра Спаса Олег Тихонов и председательствующий в Совете глав в этом месяце глава НЕРЛО, однако вот уже час, как все вопросы задавались исключительно ей. «Мы поставили все эти заявления на очередь, но в настоящий момент никто из их подателей на обучение не принят», – продолжила Алиса. «К нашему глубокому сожалению, причина этого не в том, что Содружество сможет справиться с врагом без их помощи. Армады противника огромны, и разведывательные мероприятия приносят крайне тревожную информацию. Альянс всеми силами наращивает их количество». Генеральный штаб ожидает появления в пространстве вражеских флотов численностью в десятки и не исключено, что и в сотни миллионов вымпелов. Но увеличить количество военно-учебных заведений мы не можем. Вопрос острой нехватки инструкторского состава достиг критической отметки. Снять с передовой больше офицеров, чем это уже сделано, без ущерба для боеспособности флота, невозможно. Первый выпуск летных школ состоится ровно через год. В ряды кадровых сил встанет 1 миллиард военных специалистов, получивших полноценную начальную подготовку. Если Содружеству удастся продержаться до этого момента, то учебные центры примут на обучение несовершеннолетних. Пока же мы готовимся к переводу обучаемых на второй курс, что позволит зачислить на первый новых добровольцев из числа совершеннолетних граждан Содружества. Их собралось порядка 1 250 000, что уже превышает возможности летных школ. Правда ли, что командующий отрицательно относится к самой идее рекрутирования несовершеннолетних? На одном из экранов системы связи поднял руку кто-то из журналистов. Многие из них присутствовали на пресс-конференции посредством удаленного доступа, стремясь свести к минимуму потерю времени. Вспомогательные силы были перегружены работой, рабочих рук не хватало везде. Ведь теоретически возможно использовать принцип равенства при наборе добровольцев, запланированном на следующий месяц, как того требуют несовершеннолетние. Тогда возрастной состав курсантов был бы относительно равным. «Это верно», — Алиса кивнула. «Командующий действительно против того, чтобы бросать в огонь будущее Содружество. В ходе войны с корпорацией детские потери были огромны, если не сказать прямо, понятие «детские потери» как таковое появилось именно в те времена. Война пришедших после еще более усугубила эту трагедию, и потому сейчас боевой флот прикладывает все свои силы и мастерство ради того, чтобы выкроить Содружеству время для подготовки взрослых бойцов. И хотя военная ситуация складывается так, что вскоре каждый боевой пилот будет для человечества на вес гефтония, мы будем выводить несовершеннолетних на передовую только тогда, когда ситуация станет безвыходной. Но сформировать необходимое количество личного состава для сил прикрытия оставшихся у Содружества миров без их участия, скорее всего, не удастся. Еще раз повторяю, мы скованы острой нехваткой инструкторского состава. Иначе в учебных центрах еще год назад проходили бы подготовку все, кто изъявил желание, включая только что достигших 14-летнего возраста. «У меня вопрос, который интересует едва ли не все Содружество вот уже год, но ни командующий, ни академик Серебряков-младший так ни разу и не дали на него ответа». Пожилой журналист лет 200 с небольшим поднялся своего гравикресла. «Вы о виртуальном состоянии Андрея Андреевича?» – предположила Алиса, и огромный конференц-зал затих, обратившись вслух. Тема компьютерного существования Серебрякова-младшего действительно затрагивалась не один десяток раз. «Именно», — подтвердил журналист. «В прошлом месяце аналитический центр заявил, что новая ESS-технология, разработанная Великим Серебряковым, успешно реализована. ESS-модули, способные защитить Дельфи от удара незримого врага, начали поступать на вооружение имперской армии. Вспомогательные силы Содружества срочно перекомплектовываются новыми устройствами многоразовой ESS-процедуры». Он легонько хлопнул по укрепленной на поясе пилотского комбинезона плоской коробочке модуля экстренного сохранения сознания. «Наш космомонтажный комплекс получил такие неделю назад. Их подвезли прямо к месту возведения космической крепости в ресурсном секторе Альфа Центавра. Это очень достойно, что правительство и наука находят возможности и средства заботиться не только о нуждах фронта, но и о служащих вспомогательных сил. Однако, почему Великий Серебряков по-прежнему не имеет собственного тела, если процедура реинтеграции настолько усовершенствована? Означает ли это, что он своего рода пленник на Дее? И если да, то почему и насколько?» «Исчерпывающе ответить на этот вопрос может только командующий», — Алиса улыбнулась. «А он, как известно, на вопросы отвечать не любит. Поэтому я расскажу вам, что известно мне. Андрей Андреевич попал на Дею посредством технологии создателей. 13-й инициировал этот процесс во время их крайнего сеанса связи. В тот момент биологическое тело академика Серебрякова, которое Центр управления след уже однажды возвращал к жизни, практически исчерпало свой ресурс ввиду несовершенства генетической конструкции. Командующий позже объяснял, что не имело смысла дожидаться, когда начнется распад клеток головного мозга, так как это было вопросом ближайших 2-3 суток. Признаюсь честно, я не знаю, как именно работает примененная 13-м технология переноса сознания, каким образом она запускается и где именно вообще находится. Дея – планета загадок, в ней скрыто немыслимое количество тайн. Закон Деи гласит, что она открывает нам встроенные в нее технологии после того, как мы их изобретем. За нас Дея ничего делать не будет, ведь паразитизм – это преступление, так заявлено создателями. Сам Андрей Андреевич не может переселить себя в биологическое тело. Командующий же говорит, что время для этого еще не пришло. Некие условия, требующиеся для процедуры перенесения, еще не выполнены. Что именно имеется в виду и когда это должно будет случиться, он не объясняет. Говорит только, что перенос, цитирую, «произойдет относительно скоро, если, конечно, вообще произойдет». «Но было несложно заметить», — журналист задумчиво нахмурился, — «что некоторые технологии идеи, которые применяются командующим, не просто не открыты нашей наукой, но даже невозможны с ее точки зрения. Вы можете пролить свет на эту загадку?» «Это вопрос к 13-му», — покачала головой Алиса. «Только вряд ли он расскажет. В свое время я спрашивала его об этом, и он фактически ушел от ответа, выразившись очень и очень туманно. Сказал, что за каждое нарушение закона ему приходится платить. Вот все, что я знаю». «После ваших ответов вопросов возникает еще больше», — заметил пожилой журналист. «Это вызовет новую волну предположений, хотя сам факт того, что величайший в истории человечества ученый жив и продолжает творить, пусть даже и внутри виртуального пространства, сам по себе уже великое благо для Содружества». Он уселся обратно в гравикресло. «Вопрос от журнала «Космо в космосе»!» Из глубины зала поднялась молодая, довольно упитанная девушка. Новенький пилотский комбинезон вспомогательных сил смотрелся на ее рыхлой фигуре довольно неуклюже, однако, судя по тому, что сидел он на владелице несколько мешковато, можно было заключить, что журналистка явилась на пресс-конференцию прямо из центра биокоррекции, где сбросила 5 кг лишнего веса. «Не секрет, что до исхода в наш журнал был вашим любимым изданием, и вы охотно поддерживали с ним контакты», — заявила она. «После возвращения боевого флота год назад вы ни разу не ответили согласием ни на одну из наших просьб об интервью. Мы и наши читательницы понимаем, что сейчас неподходящее время для рассуждения о модных течениях, тем более, что практически все издания подобной тематики с началом вторжения приостановили свою деятельность. Однако мы считаем, что наша работа помогает женщинам Содружества скрасить наполненные тяжелым трудом будни, и потому стараемся освещать наиболее важные и интересные события, так или иначе связанные с многотысячелетней спецификой нашего журнала. В связи с этим позвольте задать вам ряд вопросов, уважаемый эксперт-командор. Первый. Нам стало известно, что вчера вы собирали на ДЭ всех вариативных девушек, как достигших, так и не достигших 14-летия. Говорят, их уцелело около 400. Это правда? Вариативных уцелело 378 человек, ответила Алиса. В основном совсем юные девочки. Большая часть взрослых женщин погибла в боях. Так как все они по роду своей прежней деятельности имели опыт ручного пилотирования и вступили в спасательные флоты Центроспаса в числе первых. Несколько вариативных покинули Содружество с целью укрыться в мертвом космосе, о чем сохранились записи в базах данных Совета Глав. Автономные станции, развернутые в мертвом космосе с социальным сообществом, в которое вступили эти женщины, были атакованы поисковыми флотами Альянса. Факт гибели всех их обитателей подтвержден отрядом Центра Спаса, единственным из отправленных Советом Глав на помощь предателям Родины, которому удалось вернуться назад. «Спасибо», – поблагодарила журналистка. «Еще вопрос. Сразу после этого собрания в сети распространился слух о том, что вы разгадали загадку потери вариативности. Так ли это? И если так, то в чем причина потери вариативности 9 вариативными девочками из 10?» Прямо скажем, я была сильно удивлена, когда впервые услышала об этой так называемой загадке. Алиса слегка поморщилась. Впрочем, разгадать ее не стоило особых усилий. Ответ лежал на поверхности, нужно было лишь внимательно посмотреть. Скажу сразу, причина вам не понравится, поэтому я пока воздержусь от подробностей. Следующий вопрос. Следующий вопрос от одной из наших читательниц, немедленно подхватила журналистка. Я переадресовываю его вам, уважаемый эксперт-командор, так как за год, прошедший со времени возвращения боевого флота, он стал абсолютным лидером среди приходящих в редакцию «Космо в космосе» вопросов. Она щелкнула пальцами по укрепленной на руке пластины персонального компьютера, и та сформировала рядом с владелицей экран объемного изображения. Спустя секунду на нем появилась картинка в полный рост. По-современному модная девица смотрела перед собой грустным взглядом и печально вопрошала. «Дорогой Космо!» Девица была явно искренне расстроена. «Меня зовут Каммия. Я работаю в координационно-диспетчерском центре 4-го сектора системы Ориона. И у меня огромная проблема. Я влюблена в одного человека. Он пилот-перехватчика древнего боевого флота. В настоящее время после ранения обучает новобранцев в ближайшей летной школе. Я приложила массу усилий, чтобы произвести на него впечатление, но он совершенно не обращает на меня внимания. Я не глупая девушка с хорошим вкусом и активной жизненной позицией, и окружающие меня мужчины всегда проявляли ко мне интерес. Но он относится ко мне как к обычной знакомой, точно так же, как к любому другому сотруднику нашего центра. Если улыбается, то сугубо по-дружески, я вижу это. Я всячески стараюсь превратить наше приятельское общение в нечто более романтическое, но добиться этого мне никак не удается. Он даже деловые переговоры старается свести к минимуму, а вытянуть из него больше десятка слов в частной беседе вообще невозможно. Через 2 недели его реабилитационный срок заканчивается, он покинет школу и вернется на передовую. Если я не смогу ничего изменить, то потеряю с ним связь навсегда. Мое счастье рушится. Что мне делать? Милый Космо, помоги!» Изображение девицы застыло в стоп-кадре, и журналистка многозначительно посмотрела на Алису. «Подобный вопрос является абсолютным лидером в рейтингах «Космо в космосе», — уточнила она. «Возможно, вы сможете подсказать нашим читательницам, как им добиться взаимности от суровых древних воинов боевого флота?» «Хм, как хотите». Алиса иронично фыркнула. «Только потом не плачьте и не обижайтесь, вы сами настояли на этом». Ответ прост, и, кстати, загадка потери вариативности лежит в этой же плоскости. «Вы просто страшные, вот на вас и не обращают внимания». «В каком смысле?» – опешила журналистка, явно не ожидав услышать что-либо подобное. «В прямом», – усмехнулась вариативная красавица. «Вы некрасивые, плохо выглядите, и потому вы попросту им не нравитесь. Вот и весь секрет. Тут нет никаких сложностей, все просто». «Но...» – ошарашенная журналистка быстро опомнилась. «Я позволю себе с вами не согласиться, уважаемая эксперт-командор. Все наши читательницы очаровательны, например, уважаемая Камия. Вы же сами видите, что она красива, не глупа, умеет правильно одеваться, вести интеллектуальную...» «Я не вижу перед собой всех ваших читательниц, задающих подобный вопрос», перебила ее Алиса, скорчив недовольную гримаску. «Но я вижу вас двоих, поэтому, как говорит командующий, объясняю популярно. Вы толстые, целлюлитные дамочки, со щеками больше, чем у заправского хомяка, с ужасной мужиковатой походкой, вместо волос какие-то позорные куцые огрызки, с трудом достающие до плеч, одеты в какой-то бесформенно-безвкусный, но при этом жутко дорогой и жутко брендовый хлам. В вас нет ни капли женственности, полярные пингвины выглядят изящнее, даже несмотря на то, что как раз на них-то вы очень похожи. И в довершение всего вы настолько наивны, что всерьез считаете, что единственный параметр красоты – это степень симпатичности лица, которую, кстати, вы не в состоянии даже подчеркнуть. Отсюда мне что-то не видно. У вас ресницы-то вообще есть, или они добровольно выпали в угоду естественному натурализму? Так что же вас удивляет? Посмотрите чуть внимательнее на девушек-пилотов боевого флота, и все поймете, если до сих пор за целый год кто-то еще не понял. Но... Опять потерялась представительница Космо. «Это же вульгарно. Это потакание неизменным инстинктам. Это ущемление свободы личности». Она оживилась, нащупав почву для своих аргументов. «Женщина имеет право выглядеть так, как ей удобно. Вот меня, например, устраивает моя фигура. И всем моим знакомым нравится». «Так и общайтесь со своими знакомыми. Кто же вам не дает?» Алиса недоуменно подняла брови. И ваше право выглядеть так, как вам хочется, у вас тоже никто не отнимает. Только в таком случае ищите себе пару среди себе же подобных, которые носят такие же балахоны и сидят на креслах с расширенным сиденьем, потому что куда-то надо девать свои дородные телеса. Вы созданы друг для друга. Зачем влюбляться в боевых пилотов? «Между прочим», — начала была журналистка, — «сердцу не прикажешь», — перебила ее Алиса. «Вы это хотели сказать, так? Тогда учитывайте, что у этой медали имеются две стороны. Боевые пилоты не могут отдавать приказы собственному сердцу точно так же, как и вы». «И вообще, я вас просто не понимаю. 32 века прошло после Великой катастрофы. Технологии Содружества способны творить с внешностью чудеса. Несколько сеансов в любом центре биокоррекции, и девушка выглядит так, как ей заблагорассудится. Наверняка женщины эпохи до Великой катастрофы с удовольствием поменялись бы с вами местами, а вы не цените то, что имеете. Знаете, почему вариативные девочки теряют свою уникальность? Я вам отвечу, хотя и не собиралась. Им не приходится быть красивыми. К 14 годам в сознании девочки четко формируется жуткий постулат. Чем ты страшнее, тем моднее. Упаси солнце подчеркнуть свою красоту или выглядеть лучше общего уродливого стада. Сразу же задышат ядом насмерть со всех сторон. Мгновенно начнут завидовать, ненавидеть, назначат развратной и недалекой девицей легкого поведения, лишенной интеллекта и так далее. С таким обществом страшных перекормленных женщин вариативность несовместима. Это свойство, удел красивых и стройных. Вот почему свою уникальность сохранили только выходцы с глубоких окраин, жившие и работавшие в космосе. Там мало людей, много тяжелого труда и высоко влияние дельфийской культуры. Банальная женская конкуренция там выше. Вот вариативным, как и прочим провинциалкам, и приходилось по неволе выглядеть более женственно. На окраинах они хотя бы чуть-чуть пытались быть красивыми, а в центре давно уже в моде, как говорит 13-й. Одни никакушки и поросенки. Бледная, раскормленная невзрачная мышь, считающая себя неотразимо прекрасной и безгранично интеллектуальной, не может быть вариативной. Если ты не хочешь быть красивой и страх перед тем, что кто-то обвинит тебя в вульгарности, развратности и прочих грехах, укрепился в твоей голове на уровне подсознания, то вариативность пропадает навсегда, за ненадобностью. Это как ампутация лишнего пальца. Очень хотели избавиться, чтобы окружающие не гнобили. Вот и избавились. Второй раз уже не вырастет. Вот вам суть проблемы, раз уж пожелали. «Но...» Похоже, безмерно пораженная услышанным журналистка не знала других предлогов или междометий. «Естественный натурализм – это красиво!» – неуверенно промямлила она. «И свобода, самовыражение...» Девица собрала остатки решимости в кучу, судя по всему, довольно небольшую, и привела последний аргумент. «Настоящий мужчина выбирает естественную красоту!» «Знаете, милочка...» Снисходительно улыбнулась Алиса. «Я замужем за настоящим мужчиной чуть более 12 веков. И могу точно сказать, настоящий мужчина, если, конечно, он действительно настоящий, а не тряпка, выберет то, что нравится ему лично. И этому самому настоящему мужчине глубоко плевать на общественное мнение, существующую на текущий момент моду и ваше собственное мнение о том, насколько вы неотразимы в привычном для вас виде». Хотите заинтересовать его собой? Извольте выглядеть так, как ему нравится. А если хотите покривляться своим самолюбием и надуманной исключительностью, то это ваше право. Только сразу будьте готовы к тому, что вас могут, извините, послать. Хорошо это или плохо, но управлять настоящим мужчиной вы не сможете. Будет либо как раз наоборот, либо не будет никак вообще. «А как же внутренний мир человека?» – вскинулась журналистка. «Ведь главное же душа, а не внешность. Как же любовь, компромиссы?» «Да-да», – Алиса скорчила нарочито серьезную рожицу. «Лишь бы человек был хорошим и все такое». «Ну?» «И как помог вашей упитанной читательнице ее богатый внутренний мир?» Вариативная красавица насмешливо усмехнулась. «Как вы планируете плеснуть своей золотой душой перед мужчиной, которому настолько неприятны внешне, что он вас как инса сторонится. Даже служебные разговоры сводит к минимуму. Не стоит забывать древнюю мудрость. Хоть по уму и провожают, но встречают-то все равно по одежке. Когда мужчина видит вас впервые, все, что он может оценить, это вашу внешность. Характеристики и спецификация душевности у вас на лбу не указаны, так что нет ничего удивительного в том, что он не испытывает ни малейшего желания расширять границы общения с вами даже в порядке взаимодействия по службе. Вы бы заканчивали уже мыслить так плоско, милые соотечественники. Эксперт-командор снисходительно улыбнулась. Природа одновременно создала и ум, и красоту не случайно. В нормальном человеке должен быть баланс обоих этих качеств, но уж никак не перекос в какую-либо сторону. В древности говорили «в здоровом теле – здоровый дух». Истеричная стервозная красавица, достающая мужчину своими капризами, в действительности такой же урод, как и милая душка с кривыми ногами, покрытая килограммами жира и сантиметрами целлюлита. И никакие брендовые шмотки, модные прически и тоннели в ушах вас не спасут. На всякий случай советую запомнить, что если на свинью надеть дорогое скаковое седло, она от этого грациозным скакуном не станет. Это будет всего лишь свинья в дорогом седле. Не питайте иллюзий. Человек создан природой быть гармоничным, а тот отстой, в который вы превратили самих себя, не более чем ваша личная заслуга, вас и вашей лени. Я вас вообще не понимаю. Довести себя до такого состояния при нашем-то уровне медицины. Как тут не вспомнить древнюю пословицу Риулов? Над пастбищем миновали тысячелетия, а бараны все те же. Алиса сделала паузу, окидывая взглядом дружно молчащий конференц-зал, и устало вздохнула. «В общем, милые дамы, хотите обратить на себя внимание наших мальчишек? Вперед, в центре биокоррекции. Но если вам не нравится подобное положение дел, идите, ищите себе мужчину попроще. И заодно умерьте свою звездность, если не желаете вдруг получить вопрос в лоб. Что ты сделала в жизни такого, что внушило тебе мысль о том, что ты исключительная? Иначе вас, помимо оценки вашего очень печального внешнего вида, ждет еще одно разочарование. Выставят выпендриваться за дверь. Наши мальчики, всю свою жизнь едва ли не ежедневно проводящие бок о бок со смертью, не размениваются на мелочи. Возвращаясь из кровавого сражения, никто из них не будет терпеть еще одно противостояние, но уже со своей второй половиной. Им хватает войны на войне, дорогие мои зрительницы. Фиолетовая копна волос Алисы почти мгновенно почернела, и бывшие мгновение назад серыми глаза сверкнули антрацитовой бездной. Истерички, а также прочие особи, пораженные манией величия, звездной болезнью и прочими прелестями превознесения себя любимой, им не нужны. Кстати, Эксперт-командор обвела взглядом зал, словно разыскивая кого-то среди журналистов. «Здесь случайно нет никого из какого-нибудь такого же журнала, только мужского?» С иронией в голосе уточнила она. «Что-то вроде клуб любителей пуза или хорошего человека должно быть много. Никто не хочет задать мне вопрос относительно боевых пилотов-женщин. Наши девчонки красивые, ласковые и нежные. И к тому же покладистые, прямо мечта. Вот только они, ну, очень разборчивые. Могу рассказать секрет пути к их сердцу. Там совершенно небольшой перечень, всего-то на 1-2 странички. Никто не желает». Она вновь посмотрела на журналистов. Несколько тучных мужчин невольно втянули животы под ее обжигающим взглядом. «Нет? Почему-то я так и думала. Нет, правда, мне довольно странно слышать подобные вопросы спустя год после нашего возвращения. Но раз до сих пор не до всех дошло очевидное, то объяснить, видимо, стоило. Вот почему боевые пилоты предпочитают искать себе пару среди своих. У нас 70% личного состава боевого флота состоят в брачных союзах, и при этом внутри семьи нет ни одного гражданского. Это потому, что наши мальчишки и девчонки понимают друг друга. По-настоящему понимают. Красота спасет мир. Слышали такое? Это про нас. Восхитительно прекрасные женщины своей внутренней и внешней красотой воодушевляют мужественных воинов на борьбу с врагами. Семейные пары офицеров боевого флота столь же красивы и изящны, как их перехватчики. Залюбуешься. И у нас нет разводов. Представьте себе, не бывает скандалов, и даже мелкие ссоры случаются нечасто. Зато на ДЭ сейчас 864 тысячи детей. И при этом вы не найдете ни одной женщины-пилота с фигурой, не подходящей под определение «идеальная». Как не найдете ни одного воина, кого мог бы заинтересовать ваш естественный натурализм. Алиса посмотрела на журналистку в упор и добавила. На этой веселой ноте предлагаю данную тему закрыть. Еще вопросы будут? Последний, если можно, неуверенно произнесла та, оглядываясь, словно искала поддержки у зала. Однако зал безмолвствовал, тщательно фиксируя каждое прозвучавшее слово. Подобные откровения представители древнего боевого флота устраивали крайне нечасто. И на этот раз скандальная сенсация явно состоялась. «Я неоднократно слышала, что командующий 13-й не использует ESS-модуль, так как эта технология на него не действует. Правда ли, что вы тоже не берете с собой ESS-модуль на боевые операции? Например, сейчас я не вижу его на вашем гермокомбинезоне». «Да, это так», — подтвердила Алиса. По залу прошел легкий шепоток удивления. «Для 13-го ESS-процедура бесполезна, его тело и мозг находятся в симбиозе с лемами, и их нельзя назвать абсолютно человеческими. Подробностями целиком и полностью владеет Андрей Андреевич. Я могу лишь сказать, что там что-то связано с измененным сознанием и иными излучениями мозговых клеток, 16-мерная структурность и так далее. В общем, если командующий погибнет, ESS-модуль все равно не поможет. Впрочем, убить его не так-то легко. Что же касается меня, то, как вам наверняка известно, вариативные, пережившие ESS-процедуру, теряют свою вариативность. Согласно статистике, никто из них во второй жизни долго не прожил. Все умирали естественной смертью спустя 10-15 лет. Причины наука, как обычно в случае с вариативными, выяснить не смогла. Но я вам могу раскрыть и этот секрет. Они умирали от тоски. Поэтому я не ношу ESS-модуль. Без вариативности я буду уже не я. Так что у меня есть всего одна жизнь, но я горжусь каждой ее минутой и ни о чем не жалею. Встроенный в шейный отдел гермокомбинезона передатчик издал тихую переливчатую трель вызова, и пространство вокруг Алисы затуманилось, обозначая активацию ЗАС-связи в режиме максимальной секретности. Пару мгновений эксперт-командор молчала, слушая послание, после чего защита погасла, и она встала с кресла. «Уважаемые друзья, я вынуждена вас покинуть. На остальные вопросы ответят главы Талли и Тихонов. Прошу меня извинить». С этими словами ее черные глаза посветлели до ярко-синих. Угольный водопад волос стал нежно-голубым, идеально подстраиваясь под цвет форменного гермокомбинезона, и грациозная вариативная красавица – изящной походкой покинула конференц-зал, сопровождаемая тихим шелестом множества работающих микрокамер.